Болит душа, как сон легка, времени, пространства уже нет. Вокруг лишь только облака унесут тебя в рассвет. Кружение тел, вода, ворот и чувств полет. И жизнь поет. Это огненный танец, это танец, любовь опять зовет. Смело сплетались руки и чувства, дыхание и сердце бьются в такт. Стихия рождалась, вершина искусства, для жарких объятий не преград. Кружение тел, вода, ворот и чувств полет. И жизнь поет. Это огненный танец, это танец, любовь опять зовет. Волны морские, страсть разгоралась и ритм накалялся. Мы с тобой теперь не чужие, влечение души вулкан зарождался. Кружение тел, вода, ворот и чувств полет. И жизнь поет. Это огненный танец, это танец, любовь опять зовет.